Глава 20. Злата. Он обманул меня и очень сильно обидел. И вопреки этому я сгораю от желания его обнять. Это какое-то сумасшествие. Меня тянет к этому мужчине. И сопротивляться его энергетике почти невозможно, когда горячие руки прижимают к твердому телу, к широкой вздымающейся груди. Верните мне того Максима, который помогал мне настроить сканер и мучился от аллергии на кошачью шерсть. Всхлипываю. Слишком много событий для одного дня. Рыжик, прости меня. Он касается моей щеки и гладит ласково, смотрит так, что сердечко оттаивает. В обычной ситуации я бы не пустила его на порог, но новость о ребенке просто выбила меня из колеи. Так нельзя! То, как ты поступил со мной, чудовищно! Ты понимаешь? Он обнимает еще крепче и утыкается лицом мне в волосы, целует в макушку. Это было для того, чтобы отвлечься, признаю. Я погряз в работе, и друзья пытались меня встряхнуть. Я не знал, что ты такая, хрупкая, нежная, ранимая. Не поверил даже, что у тебя и в самом деле не было мужчин. Ты очень красивая, чувственная. Ты у меня с первых секунд почву из-под ног выбила. Понял как-то сразу, что ты моя. Со мной такого раньше не случалось, Злата. Говорит это и гладит, гладит меня по спине, по волосам, перебирает пряди и пропускает их между пальцев. Я не могу устоять, обхватываю его талию и прижимаюсь мокрой щекой к груди. Я никогда не прощу тебе этого, отвечаю упрямо. Вижу, что улыбается, и снова злюсь. Я не смогу тебя отпустить. Он заставляет поднять голову и целует. Мне хочется вырваться и прижаться теснее одновременно. Так и стоим посреди комнаты, вцепившись друг в друга. Катя уходит в декрет? Все твои сотрудники считают, что она беременна от тебя. Между нами только дружба, даже если кому-то кажется иначе. Что касается свадьбы, это слухи. Очень скоро повод для них пропадет. Он снова целует. На этот раз я отвечаю. Впускаю его язык, с наслаждением ласкаю его губы. Больше всего мне сейчас хочется чувствовать, что я не одна, что мы вместе, и он действительно никуда меня не отпустит. Но он отпускает на пару секунд, чтобы расстегнуть и сбросить рубашку. Смотрю на голую рельефную грудь, на выпирающие мышцы пресса и пряжку кожаного ремня с тем же узнаваемым логотипом. Сразу обдают жаром. Наши взгляды встречаются, и я понимаю, сейчас будет все, вообще все, что он захочет. Я несколько раз за этот месяц видела нас во сне, возбужденных, безумных от жажды и нетерпения, но не думала, что когда-нибудь смогу ее утолить. Максим освобождает меня от одежды, снимает все, не оставляя даже белья. «Беременность тебе очень идет», — говорит хрипло, оглаживая талию и грудь. Большой, красивый, обнаженный по пояс мужчина, отец моего будущего ребенка, опускается передо мной на колени, плавно ведет ладонями по бедрам, целует низ живота. Я замираю, и в этот момент как будто не живу. Это не может быть правдой. Если это снова сон, мое сердце не выдержит пробуждения. Доверься мне. Я пробую поверить. Послушно отключаю сигнал тревоги в голове и отдаюсь его рукам. Они с Катериной просто друзья. Зачем ему врать? Все же быстро вскроется. Макс сдергивает с постели покрывало и мягко подталкивает меня. Облокачиваюсь на подушке и зачарованно наблюдаю, как он расстегивает пряжку ремня и раздевается догола, не отводя от моего лица горящего желанием взгляда. В прошлый раз все случилось спонтанно. Были страх, боль, сомнения. Я с опаской думаю о том, что будет между нами дальше. Ни о чем не волнуйся. Он ложится рядом. Я позабочусь о вас. Это именно то, что я хочу сейчас услышать, но отрешиться полностью не выходит сразу. Максим полон решимости мне в этом помочь. Он зацеловывает каждый сантиметр моего тела, не торопится, гладит с каким-то благоговением, даже восхищением. «Сейчас хорошо себя чувствуешь?» — спрашивает вдруг. «Да», — отвечаю растерянно. «Попробуем осторожно». Я так разомлела от долгих поцелуев, что не сразу понимаю, что он собрался пробовать. Улыбаюсь своим мыслям. Макс расценивает мою улыбку как «да» и устраивается между моих ног. Безостановочно целуемся и гладим друг друга. Безумно приятно. Проникновение не доставляет боли. Только море удовольствия, которое накатывает теплыми волнами. Совсем расслабиться не могу. Наверное, это мой первый осознанный раз, когда я понимаю, что делаю, а непослушно следую его желаниям. Максим прижимает руку к моему животу и делает несколько движений, протискиваясь глубже. Наблюдает при этом, не сводя с меня глаз. Отворачиваюсь и прячу лицо, уткнувшись в его плечо. Закрываю глаза и, наконец, отдаюсь чувствам полностью.